Сегодня вашему вниманию мы предлагаем послушать рассказ «Степан Кондурушкин. Звонарь». Федя – 10-летний мальчик. Учится в гимназии и живет в чужой семье только первый год. И от Рождества до Пасхи успел до слез соскучиться по родному дому. Уже на 4-й неделе Великого Поста дни стали казаться Феде неделями, на 5-й – месяцами, а на 6-й – целыми годами. Прошел 1-й год – понедельник, 2-й год – вторник, 3-й год – среда, на 4-й год – в четверг распустили гимназию. И Федя до самого вечера сидел на скамейке около дома, ждал отца. Отец должен приехать вот по этой улице, из-за поворота. Сначала покажется голова Гнетка, потом дуга, сани низкие, широкие, наконец, отец в шубе, немного сгорбленный, с небольшой бородой, в мохнатой шапке. Все это Федя так хорошо знал, что стоило ему закрыть глаза, как он видел и лошадь, и дугу, и отца. Открывал глаза, и видение пропадало. Федя играл с мальчиками в бабки, бегал на поворот улицы, где стоял полицейский, смотрел на другую улицу. Все ждал и не хотел идти в комнату. Нет и нет. К вечеру измучился Федя. Вышел посидеть на скамеечку в старом меховом пальто дедушка Василий Игнатьевич. «Ты что здесь сидишь, Федя? Все отца ждешь? Иди, Надя тебя ждет чай пить, а ночью и отец твой приедет». Василий Игнатьевич вдовец. Он живет со своей дочкой Надей. После смерти жены, Надиной мамы, он сразу постарел, службу бросил, сидел постоянно дома, читал газету или книжку. А по вечерам учил с Федей и Надей уроки. Надя с Федей однолетки, им по 10 лет. Но Надя в доме хозяйка. У нее большая тугая коса на спине, ключи от шкафов. Она вынимает из шкафа и дает Феде конфетку, пряник. Когда Федин отец привез Федю в город, то так и сказал Наде. «Вот вам, Надежда Васильевна, мой Федя. Поберегите его». Если Надя с Федей ссорились, то Федя язвил и называл Надю хозяйкой, Надеждой Васильевной. А у Нади для Феди была дразнилка – Федя Бреди съел медведя, упал в яму, кричал маму: «Мама!» Жить Феде было хорошо, уютно, любовно, как в родной семье. Василий Игнатьевич его любил и ласкал, как отец. Надя сама ребенок, а о Феде заботилась и была ему за место старшей сестры. Они ссорились и мирились, ходили в гимназию, учили вместе уроки, мечтали. Глава вторая. Василий Игнатьевич оказался пророком. Федин отец приехал ночью, часов 10, и говорил, что надо выехать из города раньше, потому что соседняя балка налилась тающим снегом. Того и гляди, потечет и задержит в городе на несколько дней. А по морозцу проехать можно. Василий Игнатьевич с Фединым отцом пили чай, а Федя с Надей собирали Федины вещи. Федя без умолку рассказывал Наде о маме, о своем селе, братьях, сестрах, о бабушке, о Гнетке. Бросали укладываться и бежали здороваться с Гнетком. Гнетко жевал сено и покосился на детей большим черным глазом, фыркнул и тряхнул ушами, дескать: «Здравствуй, гимназист, пойди соскучился здесь». Федя засмеялся от радости и поцеловал гнетка около глаза, где от жевания поднимался и опускался какой-то шарик. Гнетко мотнул головой и храпнул ртом новую пачку сена. Дескать, не привык я к таким нежностям, да и есть хочу до смерти. «Гнетко, он умный!» — убеждал Федя. «Он такой умный, все понимает, вот только говорить не умеет. А еще у нас есть Валетка, вот тоже умный, смеется и мертвым притворяться умеет. А еще кот большой, Гурма. Гурма тут уж совсем умный, его даже Валетка боится». И опять Федя без конца рассказывал Наде о своем доме. Надя помогала укладывать Феде книги и белье молча. И слушала, смотрела на оживленное личико Феди и завидовала, что у него будет такая веселая Пасха. Ей вдруг стало досадно, что противный Федюк такой веселый и все рассказывает только о себе да об своем доме. Она вдруг встала, бросила книжку на стол и, прищурившись на Федю, сказала: «Некогда мне тут болтать с тобой, нужно по хозяйству». Федя широко раскрыла глаза. Надя обиделась, это ясно. Он бросил на пол белье и побежал за ней. «Надя, Надя, голубушка, душенька, ты сердишься, Надя, за что? А ты не сердись, Надя, миленькая!» Надя посмотрела на разгоревшееся Федино лицо с умоляющими глазами, и ей стало радостно, весело и смешно. Она засмеялась до слез и крепко сжала Федину руку. «Да я не сержусь, право, не сержусь. Пойдем укладываться». И дети снова укладывали вещи, болтали. «Хорошо бывает на Пасху ночью», — мечтала вдруг Надя. «Тихо на улицах, все сидят и ждут. И вдруг бом, бом, бом, бом!» — радостно подхватил Федя. «И знаешь, Феденька, ударит так, точно с неба упадет. Бом!» И все зашевелятся. Кто спал, проснется. Кто сидел, встанет. Даже Мурка наша просыпается и начинает умываться лапкой. Весело, так хорошо. Всем скажет колокол. Всем-всем! Бом!» Федя, надувая красные щеки, гудел перед Надей. «Бом! Бом!» «Хорошо бы, Федя! Вот бы хорошо!» «Что хорошо?» «Хорошо бы ударить, знаешь, первый раз ударить в колокол, чтобы все услыхали. Весь город спит, на Волге и за Волгой тихо-тихо, а ты стоишь на колокольне и смотришь кругом. Все ждут, а ты стоишь и за язык колокола держишься. Ах, Федя, понимаешь, как это хорошо? Люди внизу ждут, а ты наверху, около звезд. Держишься за колокольный язык, и вдруг бом! Все вскочат, все обрадуются. Феденька, как хорошо бы вот так ударить! Да нет, где уж? Надя, я могу, милая, я ударю. Да где тебе? Не поверила Надя. Ударю, ей-богу, ударю, первый ударю. У нас в селе сторож церковный, Родион. Он меня возьмет, и я ударю. «Как хорошо, Федя! Только я не услышу!» — опечалилась Надя. «От вас далеко до нас. А ты, Наденька, ухом к земле, вот и услышишь. Через землю далеко слышно, за 100 верст слышно. Я ударю, я ударю!» Надя с Федей взялись за руки и кружились около раскрытого чемодана с Фединым бельем и звонили вместе. «Бом-бом-бом-бом!» Федя таращил глаза и надувал щеки, думал, что звонит басом. А Надин голос тянулся ровный и звонкий, как нежная струна. Потом Федя трезвонил над головой невидимыми маленькими колоколами. «Тили-бом, тили-бом, тили-бом, бом-бом-бом!» вторила тягучими важными ударами Надя. Глава третья. Рано утром Федю сонного посадили в сани. Поехали. Улицы города пустынны и звонки. Чистый холодный воздух, шуршание ледяшек под полозьями саней разбудили Федю. И пробуждение это было радостное, счастливое. «Домой, домой!» Тут только вспомнил Федя, как его сейчас одевал Василий Игнатьевич, как встала и прощалась с ним Надя и шепнула на ухо. «Так ударь, Федя, зазвони, слышишь?» «Милая Надя», — думал Федя, — «да-да, я ударю, зазвоню». На минуту ему стало грустно, что Нади нет, что он прощался с ней сонный, но это только на минуту. Очень радостно было, и никакая печаль не могла завладеть душой. Выехали за город. Хрустит подмороженная дорога, весело фырчит Гнетко. На востоке кто-то большой кистью проводит зеленые, синие, розовые полосы. Уже чирикает невидимая ранее птичка, а из города вдогонку несется неторопливый постный звон. «Я ударю, Надя! Ударю, милая! Я зазвоню!» — говорит Федино сердце и радостно бьется. С восходом солнца стало еще веселее. Дорога сразу обмякла. Под ледяными стеклами забуровили ручейки. Подул теплый вишняк, и деревья замотали радостно талыми ветвями. На перекрестке около дороги осела стая грачей. Они только что прилетели из теплой страны, еще не успели разместиться, бронились и дрались из-за прошлогодних гнезд. Грачи привели Федю в восторг. «Весна! Весна!» — кричал он, каркал по-грачинному и махал руками, точно крыльями. Спрыгнул с саней и бежал вместе с Гнетком. Отбегал в сторону и с разбега кидался в сани. Отец любовно ворчал на Федю, боялся, как бы он не провалился в яму с талым снегом. И Феде казалось, что все кругом звенит тихим, радостным звоном. Ветерок звенит, земля звенит, голубое небо звенит, и в душе у него так радостно, хорошо звенит на один голос. Бом-бом! Но все теперь звенит пока тихо. А вот когда Федя ударит в пасхальную ночь первый раз в большой колокол, тогда громко зазвенит вся земля, загудит небо, проснутся леса и реки, поля и балки, загудят Феде хвалу. «Федя, спасибо тебе, ты зазвонил, ты разбудил нас от зимнего сна». Заструился светлый пар над землей, из-под снега темными глазами выглянула мокрая земля. Недалеко от дороги Федя увидал большой холм, весь черный и на верхушке сухой. Федя побежал туда. От холма поднимался густой пар, будто он внизу горел и дымился всем своим телом. На солнечной стороне уже прибилась и зазеленела травка. И, о радость, выстрелил белый подснежник. Федя посмотрел на сани. Отец не видит. Быстро нагнулся, оперся руками в жирную землю и поцеловал белый цветок. Как он любил этот маленький нежный цветок и зеленую траву! Как рад он был солнцу, синему небу, маленькой птичке, которая летала с былки на былку и чирикала весеннюю песню. Вы слушаете рассказ Степана Кондурушкина «Звонарь». Глава четвертая. Дома Федя оглянуться не успел, как пришла Пасха. Дома надо было осмотреть каждый уголок, сходить к Гнетку в конюшню, к коровам и овцам в хлев, в курник к курам. Надо заглянуть и в амбар, и на огород, сбегать на речку, к знакомому сапожнику, к товарищу Митьке. Мало ли дел! Всюду Федя провожал Валетка. Раньше этого Валетка никогда не делал. Он ходил только с Фединым отцом и с матерью. а Феде пренебрегал. А теперь Федя гимназист, гость из города. Валетка бросил свою важность и, почтительно помахивая хвостом, следовал за Федей и в амбар, и в курник, и в хлев. Коровы пялили на Федины светлые пуговицы выпуклые глаза и от изумления прочищали языком ноздри. Овцы испуганно топали ногами и шарахались в кучу. Валетка звонко позевывал, отворачивался, лениво рассуждал хвостом. «Чего, Федя, смотреть на них? Невежественные овцы, мужичье! Пойдем лучше на реку!» И бежали на реку. Речушка потрескалась и вздулась. Вот-вот тронется. По ней уж никто не ходит и не ездит. Берега обсохли, на них по вечерам сидят парни, девки, старики, ждут полой воды. Но между всеми этими делами и заботами Федя не забывал Родиона, звонаря. С ним он целую неделю ведет переговоры. Только один первый раз ударил Родион. Один раз, а потом ты. Родион — мужик на вид мрачный, скуластый, сухощавый. Борода у него редкая и жесткая, как лошадиный хвост. Лицо всегда покрыто темными веснушками, будто вымазано черной зернистой икрой. Он не отказывал Феде, но и ни разу не сказал, что согласен. Так тянулось до самой страстной субботы. Нетерпение Федина возросло до крайности. Он и во сне, и наяву слышал на один голос. «Ах, хорошо бы, Федя, зазвонить!» И в ушах у Феди все время был какой-то звон. Звенел вечер, звенело утро, целый день звенело солнышко, звенела река. Ему казалось, что первый раз в своей жизни он встречает весну. Так все хорошо, радостно и звонко было у него на душе. Только вот Родион беспокоил. Наконец Федя решился на последнее средство. У лавочника Кузьмы Ивановича купил восьмушку волокнистого табаку и пошел к Родиону. Но в страстную субботу переговорить с Родионом было трудно. Он целый день был занят в церкви, у священника в доме, куда-то ездил, ходил, и только к вечеру пришел в свою сторожку, сел на желтую сырую после мытья лавку, свернул и закурил цигарку, пуская дым сквозь жесткие усы. Вот тут-то и настиг его Федя. Он положил восьмушку на стол и густо покраснел. «Можно, Родион, да?» «Можно». Федя ликовал. Он залез к Родиону на колени и целовал его в жесткую бороду. «Ты погоди, рано еще христосоваться-то», — шутил Родион. «Как же мне, Родион, с тобой на колокольню попасть?» «Ты ночь-то уж не спи». «Нет, Родион, какой тут сон?» «Так вот и приходи сюда около полночи, вместе и пойдем». Глава 5. Наступила чуткая и таинственная пасхальная ночь. Сильно билось Федино сердце, когда он поднимался с Родионом по крутой лестнице на колокольню. Сделали два поворота, площадка. Они уже вровень с крышами домов. И светлее стало. Еще два поворота, опять площадка. Родион идет молча и только твердит молитву. «Господи помилуй, Господи помилуй». Феде жутко смотреть в темные углы колокольни. Завозится и закурлычет с просонья в гнезде голубь. Федя так и вздрогнет. «Родион, подожди минутку». Чем выше поднимались, тем шире и звонче становилось у Феди на сердце. Родион вылез на площадку. Вот и Федя выглянул. Посреди верхней площадки на толстом кресте из бревен висел тяжелый призывной колокол, а вокруг него по оконным пролетам развешаны другие колокола поменьше. Так вот он какой большой колокол, этот Божий глаз. А снизу, с улицы, он видится совсем маленьким. А дотлые, засиженные голубями бока, тяжелый язык с веревкой. Дотронулся Федя пальцем до толстого края. По всему колоколу побежал шепотком тихий звон. Жутко и сладостно. Родион облокотился на подоконник и смотрит на село. Длинными рядами расползлись по селу черные дома. Мигают красными глазами окнами. Феде кажется, что все дома смотрят на колокольню, на Федю и ждут. Шуршит льдинами река. Ворочается подо льдом. Поднимаются, выпирает наверх, на берега, тяжелые льдины. Вот-вот тронется и потечет. Но и река ждет, когда Федя ударит. Вокруг колокольни носится, вьется звонкий шорох. Будто кто шепчется, целуется, летает вокруг. Это ангелы летают у крестов, в окнах над головами Родиона и Феди, над колоколами. Дотронется ангел крылышком до колокола. Зазвенит колокол ласковым шепотком. Ждут все люди, ждут поля, леса, ждет Надя. Федя, скоро ли ты ударишь? А у Феди от нетерпения дрожь по всему телу идет. «Скоро ли, Родион?» — шепчет Федя. «Надо вдарить», — говорит Родион. «Вон, батюшка, лампу на окошко поставил. У нас с ним всегда так. Когда он лампу на окошко поставит, значит, пора». Радостно задрожало Федино сердце, обвелось холодком. Родион снял шапку, перекрестился и трижды сказал: «Господи, благослови! Господи, благослови! Господи, благослови!» «Ну, звонарь, звони!» — шутил Родион. Федя взялся за веревку и начал раскачивать язык. Сначала трудно было, язык тяжелый, неповоротливый, а потом раскачался, не остановить. Вот уж и до краев долетает. «Надя, слышишь ли, милая Надя?» И вдруг бом! Федя выпустил веревку и упал на пол от неожиданности. Такой большой, могучий и оглушительный родился звук. Разломилась пополам тишина. Загудело все село, зазвенело поле, гулко зазвучал далекий лес. Все радостно задрожало, запело, заговорило: «Федя, спасибо тебе, ты ударил, ты разбудил!» А Родион подхватил веревку и начал звонить часто, радостно: «Бом-бом-бом-бом!» В восторге мальчик вскочил и упал грудью на подоконник. Задвигались в селе огоньки. Кое-где по улицам показались черные комочки. Это люди. А под небом гудело. Колокольные удары падали с колокольни кувырком вниз и неслись по улицам в далекое поле. Феде казалось, что они походят на быстрых белых коней. Кони эти несутся по деревне, по полям, по лесам, скачут во все стороны, машут белыми гривами. И все отзывается на гулкий бег. Все звенит, радостно ликует и кричит: «Спасибо тебе, Федя, ты зазвонил! Надя, Надя, милая, слышишь ли, Наденька?» — пело Федино сердце. И вдруг он почувствовал, будто кто-то невидимый, упругий, щупает его со всех сторон, бегает по всему телу. Стало жутко и страшно. «Родион, Родион!» — хочет закричать Федя. Разевает рот, кричит, а голосу не слышно. Стало еще страшнее. Куда пропал голос? А невидимый все щупает, бегает пальцами по телу, мягко толкает при каждом ударе колокола. «Родион!» Ничего не слышно. Федя подходил к Родиону. Родион ласково обнимает его свободной рукой, разевает рот, что-то говорит, но тоже ничего не слышно, улыбается. Федя понял, что голоса нет от звона, щупает и толкает тоже звон. Он подошел к другому окошку и счастливый, спокойный и радостный начал смотреть вниз. Вместе со звоном тронулась и потекла река. Торжественно поплыли мимо церкви белые горы снега, тяжелые льдины, тянулись без конца и уносили с собой в ночную даль радостные звуки. Бом-бом-бом! Пела земля, звонило небо, скакали во все стороны мира белые кони, махали белыми гривами и радостно звонко ржали. «Надя, милая, слышишь ли?» — пело Федино сердце. Глава шестая. Тихо ждали полночи в городке, в доме Василия Игнатьича. Сам он в очках читал какую-то книгу, а Надя примеряла новое платье, ходила по комнатам и наводила везде окончательный порядок. Сорвет сухой листок с герани, поставит в ряд непослушный стул, обдернет занавеску, и все думала о Феде. К полночи прилегла на кровать и незаметно уснула. Василий Игнатьевич молча читал книгу. Иногда его усталые глаза поднимались поверх очков, переходили от книги на лик Богоматери, освещенной лампадой, и наполнялись тихими слезами. Снова опускались на очки и медленно, вдумчиво ходили по черным строкам священной книги. В кухне тоже тихо. Видно, и кухарка Агафья задремала в ожидании. Спит на стуле кошка Мурка, розовеет и улыбается во сне Надина личика. Вдруг Надя вскочила и радостно закричала: «Папа, Федя ударил! Я слышала!» В это время над городом гулко прокатился первый удар соборного колокола. «Бом!» «Федя раньше ударил, папа!» — радостно кричала Надя. «Я слышала! Федя зазвонил!» «Ну, успокойся, милая деточка, успокойся! Во сне это было!» — говорит Василий Игнатьич. «Нет, нет, папа, не во сне, я слышала, Федя ударил!» Пело и звонило Надино сердце. Шелестело новое платье. Проснулась Мурка и радостно мурлыкала около ног. «Ударил, зазвонил, бом!» Пело у Нади все тело. Становилось легким и готово было летать, летать. Весело собирались в церковь. Глава седьмая. Последняя. Радивон звонил, потом трезвонил. Вокруг церкви ходили со свечами. Сверху казалось, что в огненном озере плавают темные люди и поют. «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Ангелы поют на небесах. Ангелы пели, летали вокруг колокольни, задевали крылышками за колокола. И колокола отвечали им звучным приветным шепотом. Шуршали льдины и плавно проходили между звонких берегов, а белые кони, разметав гривы, все еще скакали по земле, и долго под небом раздавался затихающий гул копыт. В церкви ярко горели свечи. Ласково смотрели на Федю светлые лики святых и людские глаза. Все любовно христосовали с ним и благодарно целовали его. «Христос воскресе, Федя! Спасибо тебе! Ты зазвонил, ты разбудил!» Утром с великой любовью поднималось над воскресшей землей солнце и долго, радостно играло на горизонте. И целую неделю пело Федино сердце. Ликовала, ласкала и благодарила вся природа. Поднималась выше и выше река и несла на своей спине белые кучи снегу. Синело небо, зеленела травка, Слетались птицы и весело кричали, щебетали, стрекотали, порхали в саду. А Федино сердце радовалось. Он ударил, он разбудил всех. С большим волнением подъезжал Федя в город к Надиному дому. Слыхала ли Надя? Ждет ли? По калитке виднеется розовое платье. Надя увидела, бежит, смеется, кричит, машет руками. «Федя, я слышала! Ты ударил! Ты зазвонил!» Вы слушали рассказ Степана Кондурушкина «Звонарь».